Глава 8. Лето было жарким в этом году. Фургоны и артиллерийские повозки Хвощинский велел загнать в реку, чтобы не рассохлись колеса. Страшные сухие грозы не могли утолить палящего жара. Дождей не было, но молнии часто вонзали свои огненные зигзаги в котловины ущелий. И тогда в Баизете ощущался запах фосфора. В одну из ночей молодой, вольно определяющийся, стоя на посту, забыл опустить штык и был превращен молнией в пепел. Люди, не выдерживая зноя, выбегали из раскаленных казарм, но и здесь, под открытым небом, их охватывал горячий воздух и душил, как прессованная вата. В городе появилась масса бешеных собак. Однако жителям Баизета, увлеченным торгашеством и последними событиями, было явно не до них. И очумелые кобы-сдохи, вывалив между зубов побелевшие языки, стаями носились вдоль захламленных улиц. «Давить бы их, — сказал Карабанов, — мне противно смотреть, как турок обходит собаку, ежели она лежит посреди дороги. Да и собаки-то словно пауки, худющие, длинноногие, только живот один и есть. Собаки янычар боятся европейцев, — пояснил Клюгинау. Вот смотрите, я пойду на эту псину, и она свернет с дороги. Не надо, барон, — удержал его Карабанов. Еще возьмет да вцепится. А я никогда не знал, что делать в таких случаях. Человека отрывать от собаки или собаку отрывать от человека. Пережидая полуденный зной, Карабанов и Клюгинау искали в эти дни спасения в тени Духана. И сегодня они тоже шли в знакомую лавочку древнего караван-сарая, где окна имеют форму червонного туза. Это определил Карабанов. А на крыше живет белая цапля. Это установил Клюгинау. Шли тихо, дышали часто, жарко было. «Слушайте, Карабанов, — неожиданно сказал Клюгинау, — нет ли у вас денег? Не мне, поверьте, а майору Потресову. У него немалая семья, он очень нуждается. Я заложил свои часы маркетанту Ага Мамукову, и у меня больше ничего нет». «Ни копейки, барон, ни копейки», — признался Андрей. «Было бы, дал, конечно». «Жаль», — опечалился прапорщик. «Майор Потресов хороший человек, я его давно знаю». Карабанов остановился. Прямо над ним из окна балкона, забранного деревянной решеткой, с хитринкой смотрело на него совсем юное лицо гаремной затворницы. Лукаво смеясь, девушка показала офицеру розовый и острый язычок. Было видно, как она борется с кем-то. Кто-то пытается оттянуть ее от окна. «Смотрите, барон, смотрите!» — восхищенно пролепетал Карабанов. «Да их там много!» Из окна, привставая на цыпочки, чтобы заглянуть через плечи подруг, смотрело уже несколько женщин. Одни жевали смолистую киву, иные курили ароматные соломки. Карабанова поразило, что лица их были утонченно красивы, почти европейские, белизны необыкновенные. Гаремные жены делали поручику знаки, объясняя что-то на пальчиках. Одна из них, заметно постарше, бросила Андрею бледный восковой цветок и, ложась локтями на подоконник, качнула тяжелыми, как браслеты, серьгами. — Слушайте, господин поручик, — сказала она чисто по-русски, — вы не знаете, случайно, как сейчас в Петербурге, открыта Кушелевская дача или нет? Я там пела целых 3 года. И если встретите, то спросите графа Витгенштейна, помнит ли он Галю Фиккельмон. Это я, Галя Фиккельмон, с Минерашек. Меня гвардионусы в Петербурге на руках носили. Но вот женщины разом отшатнулись от окна, и на Карабанова угрюмо посмотрело по бабье сырое лицо блюстителя гаремной нравственности. Евнух сплюнул вниз и задернул окно ширмой. «Ух, и дал бы я тебе в рожу», — сказал поручик. Офицеры прошли в лавочку Духана, стены которого были убраны парижскими литографиями с изображениями юных гризеток или матросов с могучей грудью. Здесь же висели вензеля султана и коллекции бритвенных ножей. Дырявые диваны были покрыты рогожками из египетских тростников. Содержал лавочку какой-то медлительный человек с узкими подведенными глазами. В великолепной челме, скрученной из белой керманской шали, он сидел в углу Духана в окружении шумящих кофейников и булькающих наргиле, держа в одной руке носок туфли, а в другой — янтарный мундштук. «Перс, наверное», — решил Андрей. «Нет», — возразил Клюгенау, — «он больше похож на халдея или даже на бахтиара. Видите, какой у него покатый лоб и высокий затылок?» Они пили из маленьких чашечек крепчайший кофе. Карабанов лениво щипал халву. Вареные в меду конфеты пешмек липли к языку. Жара усиливалась. От сточной канавы, пробегавшей мимо живодерни, несло гнусной вонью. «Я вижу, что у вас испортилось настроение», — заметил Клюгенау. «Это пройдет», — вздохнул Карабанов. «Просто певичка с Полюстровских вод случайно назвала имя человека, которое мне было неприятно слышать». «А-а-а», — догадался барон, — «вы мне кое-что уже рассказывали об этой гвардейской истории. Это, кажется, тот самый граф, с которым вы отказались стреляться?» «Да, он. Но теперь я бы встал к барьеру и непременно убил бы его», — заключил Карабанов со злостью и замолчал. Неведомый певец под дикие завывания и визги запел на Майдане хвалебную песнь, долетавшую до офицеров. И Клюгенау почти машинально, в силу привычки, стал переводить. «Слушайте, что он поет, Карабанов. Нет народа умнее османлисов. Аллах дал им все сокровища мудрости, бросив другим племенам крупицы разума, чтобы они остались верблюдами и могли лишь служить правоверным». «Вы слушаете, Карабанов?» «Конечно, мне это кажется занятным». «А дальше еще занятнее, ибо касается нас. Если бы даже Черное море возмутилось чернилами, то и моря не хватило бы, чтобы описать, как богата Турция, сколько в ней шелков и денег, дорогих камней и луноликих красавиц. Все народы завидуют славе Турции, ее сокровищам и могуществу воинов, и потому они пришли к нам в Бейезет». Певец издал какой-то печальный вой и замолк. «Итак», — сказал Карабанов, опустив подбородок на эфес шашки, — «я на днях ухожу. У меня будет к вам просьба, барон. Если я не вернусь, напейтесь за меня хоть один раз в своей жизни». «Я не сделаю этого», — подумав, ответил Клюгенау. «Я лучше напишу стихи на вашу смерть. Только вы, Карабанов, не погибнете. Вы злой, а злым людям везет. Их любят женщины и не трогают собаки. А почему бы и вам, любезный барон, тоже не разозлиться?» — улыбнулся Андрей. «Собаки бы вас боялись, а женщины любили, а?» Вы шутите, поручик, и ваши шутки злы. Но только не думайте, что я несчастлив. Нет, я счастливее вас, ибо я люблю. Что? А вот все, даже этого глупого певца на Майдане. А что любите вы, Карабанов? Мне легче ответить вам, барон, чего я не люблю. Это застарелых долгов, пробуждение после пьянки, плохих лошадей и женщин, которые умничают в постели. Небогатый же у вас запасец. Вроде запаса остроумия у капитана Штоквица с его мифическим стаканом Лафита. Но у вас, барон, нет и такого. Вы не поэт, Карабанов, без обиды заметил прапорщик. И это беднит вас. Посмотрите хотя бы на ту вон девушку, что идет с кувшином масла на голове. Посмотрите, как воздушна ее поступь, как равномерны и плавные взлеты ее рук, как грациозно изгибается ее талия. «Семенит», — заметил Андрей, посмотрев на девушку. «Да», — продолжал барон, — «она идет шажками мелкими, как зерна бисера. Все девушки здесь ходят так осторожно». И на Востоке о такой походке даже слагают песни. Вот, слушайте. «Келе-келе келкит мернем, кох-кован келкит мернем, шествуй-шествуй, готов умереть за походку твою». «Вы чудак, барон, и большой чудак». «Может быть», — откликнулся Клюгинау. «Но я вижу поэзию и в этой поступе девушки». А должно быть, как она прекрасна лицом. Девушка с кувшином на голове поравнялась с офицерами, обернулась и оказалась отвратительной сморщенной старухой с кривым носом и впалыми глазами. «Ха-ха-ха!» — раскатисто рассмеялся Карабанов. «Вот это фокус! Сама жизнь жестоко мстит вам, барон. Довольно фантазий. «Ах, все это не то!» — небрежно отмахнулся Клюгинау. «Вот, например, канава. Вы морщитесь, вам этот запах неприятен, и вы, может быть, вспомните строфу Подолинского, если только читали его когда-либо. Нет душистых струй Востока, мне противен тонкий яд. Разве б гурии пророка принесли свой аромат?» Ну и так далее. Мне тоже, признаться, не нравится эта вонь, эти блохи в казармах, это жарище. Только не надо юродствовать, Карабанов. С долгами можно расплатиться, похмелье пройдет, лошадь можно объездить и можно разбудить страсть в женщине. Все это не то, Карабанов. И хотите, я предскажу ваш конец? Ну? Строго нахмурился Андрей. «Ваш конец будет случайным и нелепым. И никто, даже я, ваш покорный слуга, не напишет стихов на вашу дурацкую погибель. Я вас разозлил, барон? О, нет! Мне жаль вас, Карабанов». Столик полетел на пол, и чашки со звоном разбились. Клюгинау испуганно вскочил, отряхивая запачканный сюртук. «Убирайся вон!» — заорал Карабанов. «Немецкому шмецеру не пристало учить меня. Меня, столбового русского дворянина. Брысь отсюда, колбасник!» Хозяин лавочки, халдей или бахтиар, сожмурил свои подведенные глазки. Одни только геуры могут шуметь так, а правоверный — нет. Прощаясь с обидчиком, он бы вежливо поблагодарил его за мудрую беседу, а придя домой, как следует наточил бы свою саблю. «Вот мозгля», — сказал Карабанов, и ударом кулака довершил разгром стола. Хозяин лавочки пошептался с кем-то через ширму и подошел к русскому офицеру. «Какой халва?» — спросил он ласково. Ваше благородство хочет кальян? Один кальян, два кальян. Неси, повелел Андрей. Коли водки не держите, варвары. Когда поручик одурел и совсем уже побелевшими глазами смотрел, как бурлит в кальяне вода, перс или халдей, черт его разберет, снова подошел к нему. «Надо успокоить свое благородство», — сказал он. «Женщин нету, но есть тайное удовольствие, совсем маленькое». Он провел Карабанова куда-то за ширмы, и скоро они очутились в низкой комнате без окон, затянутой толстыми коврами. Несколько свечей, расставленных по углам, с трудом рассевали полумрак. Пахло пылью и еще чем-то неуловимым. Карабанова, одуревшего от кальяна, клонило в тяжелый сон. Он сел на широченную тахту, сразу утопившую его в себе, и так в духоте, пропитанной обостренным напряжением, поручик сидел долго. Даже слишком долго, как показалось ему, и, борясь с дремотой, он уже собирался встать, чтобы уйти. Но вдруг его слуха коснулся странный звук. Легкий и заунывный, он родился откуда-то извне и был похож на нечаянную ноту. Андрей стряхнул оцепенение. Перед ним стояла девушка, совершенно обнаженная, если не считать одеждой легчайшую кисею, покрывавшую ее тело. «Зиязи!» — шепнула девушка и ударила пальцем в бубен так осторожно, словно боялась кого-то разбудить. «Иди сюда!» — поманил он ее, и турчанка, прыгнув к нему на колени, стремительно поцеловала его и тут же гибко выкрутилась из его объятий. «Зиязи!» — повторила она, и, вздрагивая круглыми бедрами, неслышно прошлась по кругу. Она стала танцевать перед ним, ритмично ударяя в бубен. Груди ее были укрыты бронзовыми чашечками. Сотни мелких косичек рассыпались по маслянистым смуглым плечам. «Довольно», — сказал он ей, — «поди сюда». Танцовщица скинула с себя кисею. Налобная повязка ее, унизанная камнями, сверкнула во тьме. «Зиязий!» Выкрикнула она громче и ударила в бубен наотмашь. Танец сделался стремительным. Живот ее, лоснившийся от пота, мелко вздрагивал. Она заламывала кверху руки в тяжелых медных браслетах, и привязанные к ним листки с изречениями из Корана шуршали, развивая прохладу. «Да иди же сюда, змееныш!» Карабанов рванулся к ней с дивана, но девушка, откинув свисавший со стенки ковер, мгновенно исчезла. И тогда Андрей заметил, что он давно не один. Два турка стояли в дверях, один помоложе, другой совсем старый, и рядом с ними хозяин кофейни, Бахтияр или Халдей, теперь это было безразлично. Вежливо поклонившись, они сели на диван и еще раз поклонились, прикидывая колбу концы пальцев. «Ваше благородство», — наконец спросил один из них, — «осталось довольно. Великий Аллах сотворил женщину как цветок, а мудрейший Исхак-паша построил Баязет как венец правоверных». Карабанов понял, к дверям уже не пробиться. Он выхватил шашку, и две сабли мгновенно обнажились перед ним. «Если что», — пронеслось в голове, — «Клюгинау знает, где я, и казаки вдрызг разнесут эту лавку». «Убью, рвань турецкая!» — заорал поручик, увидев, как подкрадывается сбоку хозяин лавочки, чтобы снять со стены кривой ятаган. Извернувшись, он рубанул клинком под коленки сзади, рассек сухожилие. И тот уже не поднимался, только ползал по коврам. Вот бы еще второго поддеть, думалось все время. Карабанов никогда не ощущал в себе такой страшной силы и ярости. Одним взмахом клинка, разбросав перед собою сабли, ударил молодого турка сапогом в живот, тот отлетел к дивану. Рука третьего уже была в крови. «Назад! Перебью всех, как щенят!» И сам отскочил назад, рванул ковер. Так и есть. Еще одна дверь, в которой скрылась Зия-Зи. По длинным переходам караван-сарая отступал, оскалив зубы, рыча зверем, даже не оглядываясь. Звон стоял от искристой стали. Тесно было. «Не подходи ближе, убью!» Выкинул вперед шашку, и в этот же момент рядом с его клинком, поблескивая синевой, хищно вытянулось лезвие чеченской сабли. Андрей повернулся и увидел безухую голову хаджи Джамалбека. «Пей кофе», — властно сказал лазутчик. «Можешь пить шербет. Ешь рахат-лукум. Но зачем обижать моего друга?» Турки отпрянули. Андрей в бешенстве влетел в кофейню, но там уже никого не было. В припадке слепой безотчетной ярости вспомнился ему тут Дениска. Рубил поручик ряды кувшинов, сметал с полок персидские цветами писаные чашки, острые взмахи клинка крест-накрест рассекали навесы из хорасанских ковров. Потом, выскочив на улицу, почти в диком вопле созвал солдат, велел окружить дом и никого не выпускать. «Если побегут, стреляйте, такую мать!» — приказал он. Но странно. Никого не нашел, хотя обыскал весь караван-сарай. Ни одного турка. И тот с подведенными глазами, халдей или бахтиар, куда-то провалился. Даже хаджи Джамал исчез. Только в дальней потаенной каморке нашел Андрей брошенную Зия-Зи. Девушка стояла перед ним, плачущая от испуга, стыдливо прикрываясь руками. Карабанов при виде ее успокоился, втолкнул клинок в ножны. «Меня бояться не надо», — сказал он. «У нас на Руси так заведено. С бабами не воевать, а лежачего не бить». После встречи с Зия-Зи весь день Андрей ходил и улыбался, вспоминая подробности и того, и этого. Так что Ватнин даже сказал: «С чего это ты, поручик, все жмуришься да жмуришься? Словно кот мутовку со сметаной облизал, а теперь вспоминает». Вечером случайно встретил Клюгенау. Прапорщик сам подошел к нему и сказал: «Мне так неудобно перед вами, так стыдно. Я ушел, а вы остались одни. Я целый день мучаюсь. Хватило ли у вас денег расплатиться за все? Тем более, что перед этим сказали, ни копейки у вас нету». Андрей крепко обнял его. «Оставим все это. Вы золотой человек. И считайте, что я согласен с вами. Жизнь удивительна. Только скажите мне, барон, отчего вы всегда лучше других?» «Не знаю. А если это и так, то, наверное, от того, что я-то себя считаю хуже других.